Он никак не мог сходу сообразить, в чем прикол предложения Грибовского, на чем он собирается нагреть банк. «Дело прозрачное, Андрюша, смотри на цифры еще раз. Я не склонен тебя обманывать, ты мне нравишься, ты человек умный, так что решай. Я готов обменять акции один к одному, как говорится, баш на баш. Ты мне свои акции, я тебе свои. Посмотри, на бирже мои акции растут, люди летают на самолетах и будут летать. Они спешат жить, им надо все быстро делать, сегодня здесь, завтра там». Олигарх захлопнул портфель и заглянул, перегнувшись через стол, в глаза банкиру. «Ты какой-то потерянный стал, сам не свой. Я тебя не тороплю, ни неволю, если не согласишься, твое право, Андрюша. К соседям твоим заеду, им предложу обмен. Лучше соглашайся, дело выгодное во всех отношениях. Ты спасешь себя, свою шкуру. Это я говорю фигурально. Не прими как оскорбление ни в коем случае. А сейчас я тороплюсь. Позвони и скажи «да» или «нет» по этому телефончику». Из кармана кожаного пиджака выпорхнул твердый картонный прямоугольник, на котором от руки был написан телефонный номер. «А потом встретимся, обсудим детали. И еще просьба, Андрюша. Пока никому ни слова. На меня власти из-за акций авиакомпании и наехали. Избавиться от них хочу. Ты знаешь, народ у нас только услышит, только пронюхает, сразу начнет волну гнать. Волна тебе не нужна, деньги любят тишину». Олигарх перешел на шепот. «Ты мне, я тебе». Руки в руки, баш на баш. Сделали и разбежались, благодарны друг другу. «О сделке будут знать только совет директоров, да мы с тобой». «Роман Михайлович, сколько у меня времени? Сколько хочешь?» «Час на раздумье у меня есть. До вечера можешь думать. Я щедрый». Островский хотел подняться, чтобы проводить гостя, но силы его покинули. Он буквально влип в кресло, впечатался в него. Примерз. «Вот это подлинник», уже стоя у двери, Грибовский ткнул пальцем в другой пейзаж Айвазовского. «Самый что ни на есть. Но мне и эта картина не нравится, а Айвазовского я не люблю. Мне современные художники нравятся. Покупай современных художников, они пока дешевые, а лет через 50 станут дорогими. Это выгодное вложение денег. Перспективное, я тебе советую. Сам так поступаю. Но ты об этом никому не говори, пожалуйста, Андрей». «Хорошо», — ломающимся голосом произнес банкир, глядя, как стремительно исчезает из его кабинета олигарх. «Воды!» — нажав на клавишу, слабым голосом пробормотал банкир, разрывая ворох рубахи. В кабинет влетела перепуганная секретарша с литровой темной бутылкой минералки. «Давай сюда!» Она смотрела на шефа, не понимая, что произошло. «Может, таблетку?» «Воды». И шеф неожиданно для нее принялся пить из горлышка. Вода текла по подбородку, лилась на шикарный галстук, на белоснежную рубаху. Когда бутылка опустела, Островский с облегчением вздохнул. «Что-то случилось?» «Случилось», — сказал он. «Все встречи на сегодня отменяются, меня не ищи, не беспокой, я должен подумать». Островский быстро шел по коридору. Сотрудники банка шарахались в стороны, прижимались к стенам, бормоча приветственное доброе утро. Но Островский не отвечал. Он спустился на стоянку, сел в машину и, резко развернув автомобиль, тормознул. Завизжав, автомобиль вылетел на улицу. Он приехал на корты, бросил машину, забрался на пустые трибуны и, тупо как пьяный рыболов, следящий за поплавком, стал наблюдать за двумя девушками, неумело играющими в теннис. Он механически поворачивал голову то вправо, то влево, следя за подскакивающей белой точкой мячика. «Раз-два, раз-два», — говорил он сам себе, а в голове билась одна и та же мысль, назойливая, неотвязная. «В чем фишка? В чем прикол? Он же меня обманывает, разводит, как...» Лоха. Час сидения на залитой солнцем трибуне ни к чему не привел. Островский вытащил телефон, с трудом вспомнил номер, затем набрал. «Борис, это Островский», — обратился он к заведующему аналитическим отделом «Примабанка». «Отследи, пожалуйста, тенденцию роста акций самых крупных авиакомпаний, включая Аэрофлот, за три последних года. Перезвони мне на мобильник». «Будет сделано, Андрей Михайлович». И опять так же тупо Островский принялся следить за белым мячом. То, что игроки сменились, его абсолютно не волновало. Играли мужчина и длинноногая брюнетка, его любовница, но сейчас она для Островского не существовала, была пустым местом. Через полчаса зазвенел телефон, Островский прижал трубку к уху. «Андрей Михайлович, докладываю, котировки по акциям авиакомпаний на всех ведущих биржах уже 3 года стабильно поднимаются в цене. Им ничего не угрожает, если, конечно, пассажирские самолеты не начнут падать людям на головы один за другим с интервалом в 20 минут. Подъем небольшой, 1.5% в неделю. А наши акции также стабильно падают», — без особого энтузиазма признался заведующий аналитическим отделом. «Это плохо», — буркнул в трубку Островский, вставая с пластикового кресла. Его любовница помахала ему ракеткой и заспешила к нему. «Не сейчас», — махнул на девушку рукой банкир, — «встретимся попозже, я чертовски занят». «И чем же это ты таким занят?» «На тебя смотрел», — сделанной улыбкой произнес банкир. Грибовский сидел на террасе своего дома с бокалом красного вина в руке и смотрел на пролетающий в небе самолет. «Красиво летит, не правда ли, Франц?» — обратился он к мужчине в зеркальных солнцезащитных очках. Мужчина стоял у балюстрады, картинно опираясь плечом о колонну. В руке дымилась сигара. Он запрокинул голову, самолет отразился в стеклах очков. «Пассажирский», — сказал Франц. «Боинг. Сам вижу, что Боинг, а не кукурузник». «Откуда ты думаешь, он летит?» «Из Европы», — с легким немецким акцентом сказал Франц. Его бокал стоял на перилах балюстрады и слегка подрагивал на ветру. «Вы, Роман Михайлович, чего-то ждете?» «Да, жду». «Как ты догадался, немец?» «Я такой же немец, как вы, китаец», — немного обиженно произнес белокурый мужчина. «Когда вы чего-то ждете, то становитесь малоподвижным, замираете, как скорпион перед прыжком». «Надеюсь, скоро смогу расслабиться». Слова Грибовского были услышаны на небесах. Мобильный телефон, лежащий на столике, ожил и заерзал по стеклу, медленно вращаясь. Олигарх аккуратно поставил бокал, взял трубку и произнес коротко: «Слушаю». «Роман Михайлович, это Островский. Добрый вечер, Андрей. Прекрасная погода. Надеюсь, ты дома, во здравии, и побеспокоил меня лишь за тем, чтобы сказать «да». «Да». Услышал олигарх тяжелое, с трудом вымолвленное слово. Так его произносит человек на скамье подсудимых, когда судья его спрашивает: «Признаете ли вы себя виновным?» «Неуверенно, говоришь, без энтузиазма. Да, да, да, 100 раз да. Но, Роман Михайлович, не мучайте, признайтесь, в чем фишка, в чем прикол? Я от любопытства умру». «Нет никакого прикола», — рассмеялся Грибовский и заговорил быстро, в привычной для себя манере. «Это только продажные журналисты и гнилые политики считают, что я мерзавец, негодяй и подонок, на котором клейма ставить негде. А на самом деле я забочусь о благе других, пекусь о России. Не нравится правительству, что в руках инородца скопилась критическая масса акций, я их отдам почти за даром. Не верь никому, когда обо мне станут говорить плохо. Плюем всем в лицо. Иного ответа я от тебя и не ожидал. Или ты по-прежнему сомневаешься?» «Да, да, да», — трижды произнес Островский. «Телефон — посредник в нашем разговоре, а я посредников из дела выбрасываю. Понял?» «Да», — Грибовский представил, как выглядит лицо банкира, и на его губах появилась улыбка, недобрая, но в то же время снисходительная. Так взрослые иногда улыбаются детям, нечаянно совершившим проступок, но тут же покаявшимся. «Завтра утром я лично приеду к тебе, Андрей, и мы обсудим детали. Ударим по рукам. Идет?» «Идет», — в тон олигарху произнес банкир. Закончив разговор, Грибовский посмотрел в небо. «Слышишь, Франц, что-то с самолетом мало летает». «Летают по расписанию», — сказал белокурый мужчина, делая глоток вина. «Скоро люди разлюбят летать на самолетах». «На чем же они будут передвигаться?» Грибовский пожал плечами. Грибовскому хотелось сказать, что все кинутся скупать антибиотики, и он даже знал объяснение такому феномену, столь загадочному поведению миллиардов людей в недалеком будущем. Оно было простым. «Потому что я поменял акции авиакомпании на акции фармацевтических предприятий. Я зря ничего не делаю». Олигарх вскочил с кресла, пробежался по террасе и юркнул в дом. «Так скорпион прячется под камень», — подумал Франц и увидел, как пассажирский самолет, сверкающий в лучах заходящего солнца, тянет за собой белую полосу. «На размотанный бинт похоже», — подумал мужчина, снимая очки и покидая террасу. «Ты уже оборудовал центр переподготовки летчиков?» «Да». «Фархад заказал тренажеры».